Глава 6. Наматывая прядь своих волос на палец, с нескрываемым любопытством разглядывала содержимое шкафа. А Самир, облокотившись о дверцу, с улыбкой изучал ее реакцию. Она вкусная. Каждый взмах ее ресниц по нервам острой саблей. «Тут не все», — мотнула головой, смущенно улыбнулась ему. «Не все?» «Не хватает некоторых принадлежностей и джинс... Я люблю носить джинсы, а их тут нет. Мне же можно носить штаны?» Поджала губы, видимо, стесняясь. «Тебе можно все, Настенька. И в особенности то, чего желает твоя душа», — прошептал ей на ушко. Девушка смутилась, нервно хихикнула. «Ух ты ж какая! Игривая, оказывается!» Глазки вон как заблестели, может... Да нет. Встреча скоро, не до секса. Хотя... Медовый месяц же, по идее, надо бы новоиспеченную жену побаловать. Тогда еще колготки нужны. Колготки? Сдержав улыбку, привлек к себе, сжал ладонями ее груди. А может, чулки, Настя? Твои стройные ножки грешно прятать в колготках. И тут же пожалела сказанным, потому что щеки девушки порозовели, что и послужило новой причиной рвущей штаны эрекции. Телефон взорвался трелью, и он рыкнул, когда пришлось оторваться от Настиных губ. «Сладкие, моя конфетка», — провел по ним большим пальцем, размазывая влагу, а девушка рвано выдохнула. «Да», — ответил на звонок более эмоционально, чем требовалось, стиснул рукой ее талию и притянул к себе, буквально впечатывая. «Самир Камалович, у вас встреча в 12, вы просили напомнить», — защебетала удивленная его тоном секретарша. «Я помню, Ольга, спасибо». Сбросив звонок, пару минут неотрывно смотрел на девочку, а та смущалась и кусала губы. «Не делай так», — склонился к ее лицу, легонько поцеловал. «Не кусай их и не крась. Они должны быть готовыми для поцелуя». Анастасия кивнула, опуская взгляд, а Самир, наконец, оторвался от нее, достал кошелек. «Вот карта на твое имя. Я выделил тебе водителя, он же охранник». Поймал ее протестующий взгляд и, приложив палец к манящим губам, покачал головой. «Только давай без сопротивления. Ты теперь моя жена, а я бизнесмен, Настя. Не последний человек в городе и в стране. Ты должна быть в безопасности, понимаешь?» Она не хотела понимать, но кивнула. «Ну, если для безопасности, ты же не думаешь, что я стану убегать?» Подняла на него взгляд своих красивых глаз. Самир беззвучно засмеялся, поцеловал ее в лоб. «Моя маленькая наивная девочка. Неужели ты думаешь, что от такого, как я, можно сбежать? Ты моя навеки, моя жена. Да и зачем тебе сбегать? Разве со мной плохо?» Она отрицательно мотнула головой. «Ну вот и отлично. Занимайся своим гардеробом, обживайся в доме. Насчет учебы мы договорились. Можешь выйти после медового месяца. До того времени я переведу тебя к лучшему преподавателю».